Thank you. Thank you. Thank you. Бертрам Фаулер жил в Беверли-Хиллз в небольшом уютном особнячке из 14 комнат. Вдоль улицы здесь росли пальмы, и большинство владений было обнесено высокими каменными стенами. «Зайди в дом, поздоровайся, чтобы они знали, что ты пришел, а затем оставайся снаружи», — проинструктировал его Бигл, прежде чем уехать. Пил поднялся на крыльцо парадного входа, нажал кнопку звонка, и через минуту дверь открылась, и на пороге возник лысый дворецкий. «Я из агентства Бигла», — представился Пил. Из-за спины дворецкого раздался голос лейтенанта Раферти. «А, Пил, и ты здесь?» «Так же, как и вы, Раферти». Раферти недовольно разглядывал Пила. «Ну, ничего, когда-нибудь я все же доберусь до твоего босса. Кстати, а тебе-то какого черта здесь нужно?» «Дело в том, что Оттис ходит в клуб джентльменов. И, будучи таковым, разве мог он отказать, если другие члены клуба просят его оказать ту или иную услугу?» «Между прочим, вчерашний покойник тоже ходил в его клуб. И вчера тоже был замешан какой-то рыжий. Значит, должна быть связь. Мне об этом ничего не известно, лейтенант. Я просто делаю свою работу. Оказываю услуги налогоплательщику, который обнаружил, что полиция не может защитить его от преступников». Раферти гневно сверкнул глазами. «А эта девица твоя знакомая все-таки скрылась. Может быть, ей не хотелось, чтобы у нее в тарелке с супом плавал ваш микрофон?» «Ну, смотри, ты у меня еще доиграешься», — прорычал Раферти и прошествовал мимо Пила, выходя из дома. «Следуйте за мной, сэр», — сказал дворецкий. Он поднялся на второй этаж, прошел в самый конец длинного коридора и распахнул дверь спальни, которая своими размерами ничуть не уступала холлу отеля «Сплендид». Берт Фаулер сидел в подушках на огромной кровати. На нем была пижама лилового цвета. У кровати хлопотала медсестра в белом халатике. Пил взглянул на медсестру, и ночная миссия перестала казаться ему такой уж бесцельной. — А, Джо Пил! — воскликнул Фаулер. — Рад, что вы пришли, а то я, честно говоря, уже начал беспокоиться. — Я слышал, вас стрелял рыжий. — Да, Бига вам уже все рассказал, да? У него не было времени вдаваться в детали. Он просто сказал, что этот человек вошел к вам в кабинет и выхватил хлопушку. — Хлопушку? Ха, да, так все и было. Он не сказал ни слова. — Но как он попал в ваш кабинет? Разве там больше никого не было? — Ну, разумеется, в приемной были люди. Но, понимаете, в моем кабинете есть дверь, ведущая в боковой коридор. Обычно она заперта на замок. Но, похоже, у злоумышленника был ключ от нее. Ума не приложу, каким образом он к нему попал. Короче, я читал почту, когда услышал какой-то шорох. А в следующий момент этот человек ворвался и, ни слова не говоря, выстрелил вас. Похоже, рана оказалась не слишком серьезной. Желая показать, что Пил глубоко ошибается, Фаулер сделал страдальческую гримасу. Медсестра немедленно стала подавать знаки Джо Пилу. — Извините, он больше не может говорить, не сейчас. Пил направился к выходу и, проходя мимо медсестры, игриво подмигнул ей. В коридоре он столкнулся с дворецким. — Мистер Фаулер распорядился, чтобы мне дали чего-нибудь поесть, — сказал Пил. Дворецкий кивнул и указал на дверь в самом конце коридора недалеко от спальни Фаулера. — Идите туда, сэр. Попадете прямо на кухню. Кухарка вас обслужит. Пил спустился по лестнице и оказался в каморке дворецкого. Он толкнул дверь и заглянул в просторную и ослепительно белую кухню. Дородная женщина средних лет старательно очищала плиту, а девушка в униформе горничной сидела рядом на высоком табурете, наблюдая за ее работой. — Привет, — сказал Пил. — Мне сказали, что меня здесь накормят. — Это кухня, — сказала дородная кухарка. — А вы кто такой? — А я детектив, — усмехнулся Пил. — Но только умоляю, не надо затевать никакой стряпни. Парочки сэндвичей с цыпленком хватит с вас и ветчины с кружкой молока. — Это не слишком-то сытно. Тем более, что мне придется не спать всю ночь, чтобы охранять... — Что охранять? — обеспокоенно переспросила кухарка, а молоденькая горничная нервно соскользнула со своего табурета. — А разве вы не знаете, что мистера Фаулера стреляли? — удивился Пил. — Разве вам не известно, что проклятый злоумышленник обещал вернуться и довести задуманное до конца? — Ой! — испуганно пискнула горничная. — Что за вздор вы несете? — возмутилась кухарка. — Глядите, как вы уже напугали Мэри. — Прошу прощения, — с сожалением проговорил Пил. — Я вовсе не собирался никого пугать. Просто широко известен тот факт, что убийцы всегда возвращаются. — Прекратите немедленно, — воскликнула кухарка. — А не то меня, по вашей милости, тоже будут всю ночь мучить кошмары. Подойдя к сверкающему белизной холодильнику, она распахнула дверцу, заглянула внутрь и, хмыкнув, вытащила блюдо, на котором лежало 3/4 курицы. — Вот это да! — обрадованно охнул Пил. — И бутылочку вина. — Хватит вас пива. — Ну, ладно, пиво так пиво. Темное, пожалуйста. Она вынула две бутылки светлого пива и немедленно открыла обе. Разлила пиво в 2 стакана, один из которых взяла сама. — Вы заставили меня поволноваться, — с упреком сказала кухарка. — За здоровый сон! — произнес тот Пил, высоко поднял свой стакан и быстро осушил его. Отставляя от себя пустую посудину, он заметил, что горничная по-прежнему во все глаза смотрит на него. — Мистер, — робко проговорила она, — а что, нельзя было прислать еще одного детектива? Ведь дом-то большой. — Я буду специально приглядывать за вашим окном, — пообещал Пил. Он взял с блюда куриную ножку. Если вы увидите его, то просто кричите погромче, и я тут же прибегу. А вы что, будете стрелять? Из чего? А разве у вас нет пистолета? Нет, и никогда не было. Люди с оружием имеют свойство притягивать к себе неприятности. Кухарка не выдержала. Да уж, хороший же из вас получится охранник, если у вас даже пистолета нет. Полагаю, вы собираетесь бороться с ним в рукопашную. Нет, такой-то недомерок, как вы. Я не недомерок, — горячо возразил Пил. К тому же я страшен в гневе. И будь вы мужчиной, вы бы сами в этом убедились. Тут в кухню вошла медсестра. Пожалуйста, не надо скандалить. Мистер Фаулер только что уснул. О, привет, — сказал Пил. Меня зовут Джо Пил. А я мисс Парсонс. Приятно познакомиться, мисс Парсонс. Кухарка презрительно фыркнула. Этот парень собирается защищать нас сегодня вечером, а у самого даже пистолета нет. Умный безоружный человек всегда одолеет тупого придурка с оружием, сказал Пил, украдкой подмигивая мисс Парсонс. Она же не поддержала его игру. А что, если вооруженный человек тоже далеко не дурак? Это исключено. Иначе он не стал бы таскать в кармане пистолет. Ну что ж, вы как хотите, а лично я рисковать не собираюсь, — заявила кухарка. Я закроюсь в своей комнате, и никто и ничто не сможет заставить меня выйти из нее до утра. Она подошла к полке с кухонной утварью и, демонстративно порывшись среди ножей и вилок, выбрала тяжелый тесак для мяса, после чего направилась к двери. Горничная взвизгнула и поспешила за ней. Пил остался в кухне наедине с медсестрой. Она держала поднос, на котором были расставлены стаканы и пузырьки. Затем подошла к раковине, налила в чайник воды и поставила его на плиту. Пил же открыл холодильник и достал из него еще две бутылки пива. — Как насчет того, чтобы выпить? — Извините, я на дежурстве, мне нельзя. — Пиво вам не повредит. Кстати, вас, кажется, зовут Кейт, не так ли? — Нет. — Он усмехнулся. — А как? — Мисс Парсонс. — Ну, слушайте, мы же с вами единственные, кому так и не придется сомкнуть глаз за сегодняшнюю ночь. А если вдруг, не дай бог, что случится? Не могу же я носиться тут и вопить. — О, мисс Парсонс! — Не так ли? — Нет, наверное. Меня зовут Энн. — А я Джо. Она улыбнулась в ответ и, Пил, наполнив пивом стакан, подошел к плите, возле которой она стояла. «Скажите, Энн, а насколько серьезно ранение Фаулера?» «Он поправится». «Да, это я знаю. Но его точно ранили в плечо?» «Да, конечно. Я видела, как врач менял повязку. Но пулю вынули, так что всего через несколько дней ему разрешат вставать с постели». Разумеется, какое-то время он не сможет ничего делать левой рукой. Пил, похоже, был разочарован. Значит, его действительно подстрелили. А для вас это так принципиально? И нет, и да. Вы читали в газетах про того парня, что был застрелен вчера вечером в районе Болтон-Роуд? Да, я живу неподалеку. А какая связь? Стрелял один и тот же человек, я так думаю. А я грешил на Фаулера. Послушайте, а что вам известно о мулах? О ком? Удивленно воскликнула Энн Парсонс. А каких еще? Ну, это такие животные, сказал Пил. Меньше лошади, с длинными ушами. Давным-давно, еще во времена гражданской войны, один джентльмен открыл серебряный рудник и дал ему название «Серебряный мул». За это вот все и началось. В кухню вошел дворецкий. «Мистер Пил, вас к телефону. Можете говорить отсюда, из каморки». Пил недовольно нахмурился. Наверняка это был никто другой, как Оттис Бигл. Так оно и оказалось. «Слушай, Джо», — взволнованно заговорил Бигл, «я только что говорил по телефону с Маркусом Максвеллом из Сан-Франциско. Ему удалось кое-что раскопать. Джейвлины бедны, как церковные мыши. У них за душой нет ни гроша. У Гэри Джейвлина была небольшая брокерская контора. Но 2 года назад он обанкротился и с тех пор нигде не работал. Ну и что с того? Недоуменно спросил Пил. Я, например, тоже знаю одного парня, который все время торчит в твоем клубе и ни черта. Да погоди ты со своими дурацкими шуточками, перебил его Бигл. Оказывается, Дик Уолкер довольно известная личность в Сан-Франциско. Неудавшийся актеришка, вот кто он такой, был замешан в какой-то афере с чеками. Кстати, он приятель этой самой девицы. А как тебе такой факт? В свое время он окончил Калифорнийский горный институт. А что насчет Кронка? А что насчет него? Он мертв, так что он больше нас не интересует. Как же, черт-то с два. Например, что привело его в этот город? И почему он тем вечером встречался с Бреттом в горах? Ну вот и выясни, что да почему. В конце концов, именно за это я и плачу тебе жалование, Пил. Ответил Бигл. Ну и как обстановка на объекте? Все замечательно, Оттис. Я как раз патрулировал сад. Знаешь, становится уже довольно прохладно. Надеюсь, что не подхвачу простуду. А у тебя как дела? Я работаю. Мне еще надо кое-что обдумать. Так что увидимся утром. Пока. Бигл поспешно положил трубку. Thank you. В коридоре Пил столкнулся с Энн Парсонс. «Свидание отменяется», — мученически простонал он. «Фаулер отсылает меня в Неваду. Возможно, меня не будет здесь целую неделю». «Ну что ж», — улыбнулась медсестра, — «думаю, за неделю я не превращусь в старую деву. Мой номер телефона есть в телефонной книге». Пил похлопал ее по плечу. «В телефонной книге, я понял». Оказавшись на улице, Пил прошел пешком до бульвара Уилшер почти целую милю, прежде чем ему удалось остановить такси. Затем, когда, добравшись до Pacific Athletic, он представился швейцару, тот просто отказался его пропустить. Однако все же послал коридорного наверх, чтобы тот разыскал Оттиса Бигла. Минут через 10 мальчишка вернулся и объявил. «Он в душе, но сказал, что сейчас придет». Коридорный провел Пила через помещение бассейна, и затем, миновав турецкие бани, они оказались в просторной комнате, разгороженной перегородками на небольшие отсеки, в каждом из которых стояла койка. На одной из коек возлежал Оттис Бигл в банной простыне. Больше из одежды на нем ничего не было. «Какого черта ты заявился сюда в такую рань?» — зевнул Бигл. «Что случилось?» «Фаулер хочет, чтобы я поехал в Вирджиния-Сити и нашел там завещание Айка Джейвлина». «Вот как? Брэд добивается того же самого». «Ага, теперь у нас есть сразу два клиента, которые требуют от нас одного и того же. А ты еще, помнится, говорил, что их интересы не входят в противоречие». Бигл задумчиво почесал в затылке. «Так значит, говоришь о Вирджиния-Сити?» «Ну да». В глазах Бигла загорелись вороватые огоньки. «А это новые расходы. Ну и когда ехать?» «Прямо сейчас, если позволишь. Но только на кого из клиентов мне работать?» «Ты работаешь на меня, Джо Пил. А об остальном я уж сам как-нибудь побеспокоюсь». «Ну да, я работать буду. Ладно, Оттис, как скажешь, но мне нужны деньги». «И как долго тебя не будет?» «Фаулер сказал, что в крайнем случае это может занять целую неделю». «Так, неделю. Ну что ж, городишко небольшой, так что расходы минимальные. И билет на автобус, на самолет». Так распорядился Фаулер. «Итак, $30 билет туда-обратно, плюс по $3 в день. В маленьком городишке тебе этого хватит за глаза. Я дам тебе $50. «Да? А мне нужно 500, — возразил Пил. «Да ты что, спятил?» «Ну, возможно, мне придется нанять людей, если вдруг придется что-то раскапывать, — ответил Пил. «А за бесплатно, сам знаешь, за любую мелочь надо платить». «Ну, 500 баксов. Фаулер никогда не пойдет на такие расходы». «Как бы не так. Сам-то ты, небось, рассчитываешь раскрутить его минимум на 1000». «Но ведь агентство должно получить некоторую прибыль». «Вот и получишь. Не забывай, что у тебя есть еще Том Брэд». Бигл немного повеселел. «Ну, ладно. Получишь 2,5». 4,5, — сказал Пил и тут же проклял себя за то, что дал слабину. Бигл поднял планку до $300 и, поторговавшись еще немного, до 350. После чего он оделся, подвел Джо Пила в комнату кассира и передал ему деньги. «Но запомни», — сказал он при этом, — «мне нужны ежедневные отчеты. Дашь телеграмму сразу же по прибытии на место и сообщишь, где ты остановился». — Ясно. Я не буду разговаривать с незнакомыми мужчинами в самолете, — саркастически сказал Пил на прощание. Выйдя на улицу, он взял такси до Бербанка и выяснил, что до вылета самолета на Карсон-Сити остается еще целый час. Он позавтракал, но уже очень скоро ему пришлось сильно пожалеть о своем столь опрометчивом поступке. Дело в том, что прежде он никогда в жизни не летал на самолете и теперь ужасно боялся. За несколько минут до вылета он уже был готов сдать билет и поехать поездом, а Биглу сообщить с дороги, что долетел благополучно. Но потом он увидел, какая стюардесса поднимается на борт, и решил, что каждый мужчина непременно должен хотя бы раз в жизни слетать куда-нибудь на самолете. Он подошел к самолету, но в этот момент начали вращаться пропеллеры, и Пил едва было не отступил. Однако улыбчивый мужчина в униформе взял его под руку и помог подняться по небольшой лестнице. После чего Пил угодил прямо в заботливые руки хорошенькой стюардессы. Салон самолета оказался просторнее, чем ожидал Пил. Девушка в летной униформе провела Пила на его место и сама пристегнула ремни. «В первый раз летите?» — мило поинтересовалась она. В голове Пила промелькнула мысль, что его, вероятно, выдает предательски нездоровый цвет лица. Он кивнул и попытался отшутиться. «А я смогу сойти и пойти пешком, если меня вдруг не устроит обслуживание?» «Разумеется», — ответила стюардесса. «Пассажир всегда прав. А теперь просто расслабьтесь». Она двинулась дальше по проходу, чтобы помочь следующему пассажиру пристегнуть ремень. Затем второй пилот закрыл дверь изнутри и скрылся в кабине пилотов. Когда самолет начал движение, Пил мученически застонал. Улыбчивый белобрысый детина, сидевший по другую сторону от прохода, наклонился к нему и тронул Пила за руку. «Выше нос», — проговорил он. «В случае крушения авиакомпании выплачивают родственникам хорошую компенсацию, так что можете не волноваться, ваша семья будет обеспечена на всю жизнь». «Будь прокляты эти братья Райт», — прорычал Пил, а потом добавил, «ну и как долго они собираются разгоняться перед взлетом?» «А вы гляньте в окно». Пил взглянул в иллюминатор и испуганно вскрикнул, увидев землю в полусотни футов под собой. «Боже мой!» — только и сумел он выговорить и безвольно откинулся на спинку своего кресла. Стюардесса снова подошла к нему. «Ну и как вы себя чувствуете?» «Ужасно!» — признался Джо Пил. «Похоже, я что-то не то съел на завтрак». «А, вот, возьмите». Несколько минут спустя Пил обвел усталым взглядом салон самолета. Пассажиров было человек 14-15. Некоторые из них читали, другие непринужденно болтали о чем-то с соседями. И похоже, что все они чувствовали себя просто превосходно. «Думаете, мы долетим?» — поинтересовался благообразного вида господин, сидевший напротив Пила. Пил снова взглянул в иллюминатор и увидел далеко внизу горные вершины. Он зябко поежился. «Надеюсь, пилот держит ситуацию под контролем». «Обычно да, но со временем они становятся слишком беспечны. Помните, месяца два тому назад разбился самолет, и целых 12 человек...» «Пожалуйста, прекратите», — взмолилась стюардесса, возвращаясь обратно по проходу. «Не беспокойте его, это его первый полет». «Спасибо», — натужно сглотнул Пил. «Позвольте, я расстегну ваш ремень, и вам сразу же станет комфортнее. Может быть, чего-нибудь принести?» «Да, парашют», — девушка улыбнулась. «Нет, не парашют, а, например, чай, кофе». «Черный кофе с ромом, чтобы я проспал до самого Карсон-Сити». «А, так вы направляетесь в Карсон-Сити?» — спросил мужчина, сидевший по другую сторону прохода. Пит мрачно кивнул. «Если доживу. Замечательный город Карсон-Сити. А вот я еду в Рино», — он подмигнул. «Ну, сами понимаете». «А я думал, что в Рино ездят только женщины». для того, чтобы получить развод, а мужчины едут туда для того, чтобы жениться на разведенках, как только они получат на руки свидетельство. А то по законам Калифорнии нужно ждать целых 3 дня. — Примите мои поздравления, — пробормотал Пил. — Спасибо. А вы раньше уже бывали в Карсон-Сити? — Нет, я и сейчас не поехал бы, если бы нужда не заставила. — Замечательный город, — повторил жених, направляющийся в Рино. — Когда-то его окружали рудники. Взять хотя бы Вирджиния-Сити. В свое время тамошнее население составляло 30 тысяч человек, но сегодня это город-призрак. — Вы хотите сказать, что люди в Вирджинии-Сити больше не живут? — Нет, конечно, кое-кто остался. Сами они утверждают, что их там 450 человек, однако это вряд ли. Наверное, это вместе с зайцами, потому что в прошлый раз, когда я там был, то видел сам, что народу в той дыре раз-два и общался. Рудники-то давно истощились. — Ну и что? Разве время от времени кто-нибудь не находит новую жилу? — Ну, торговая палата в Вирджинии время от времени сообщает о подобных находках, но это не более чем просто рекламный трюк, попытка хоть чем-нибудь завлечь туристов. — Кстати, я О'Фаррелл, Мартин О'Фаррелл. — Меня зовут Джозеф Пил, через П. О'Фаррелл протянул руку и с такой силой сжал ладонь Фила, что тот поморщился. Верзила усмехнулся. — А как насчет партии в картишке? В Кункин, например? Просто, чтобы скоротать время. — Я читал про эту игру в голливудских газетах, — признался Пил, — но сам играть в нее не умею. — О, все очень просто. Каждому игроку сдается по 10 карт. Главное — подсчитать очки и открыться, когда у вас наберется 10 или меньше очков. Дело нехитрое, вы научитесь в 2 счета. — Стюардесса! Вы можете принести нам карточный столик и колоду карт? Стюардесса быстро исполнила просьбу, и О'Фаррелл принялся ловко сдавать карты. Итак, эта игра играется фреймами. Карты, находящиеся у вас в руках, это фрейм, а роббер — это когда сумма ваших фреймов составляет 100 очков. Ну, ставки у нас будут чисто символические, скажем, по центу за очко. 1/4 очка за фрейм и 50 центов за роббер. — А вы что, предлагаете сыграть на деньги? О'Фаррелл поморщился. — Ну, какая же это игра на деньги? Даже при самом плохом раскладе вы не проиграете больше доллара или около того за роббер. — Ладно, — с явной неохотой проговорил Пил. — Я попробую, но только один роббер. Я, знаете ли, не поклонник азартных игр. — Да какой уж тут азарт. Тяните карту. Джо Пил вытянул карту и сбросил. О'Фаррелл тоже вытянул карту, а потом снова настала очередь Пила. Он сказал, «А туз как считается, 1 или 11?» «Туз — 1 очко». «Хм, ну тогда, полагаю, я выхожу. У меня 3 дамы, 3 шестерки и 3, 4 и 5 бубен. Получается, что у меня только 1 очко, верно?» — Черт возьми! — воскликнул О'Фаррелл. — Я свои карты еще даже разглядеть не успел. — Ну и набрал я. Так, поглядим. Получается 62 очка. Значит, ваш чистый выигрыш — 61 очко и фрейм. Ну вот видите, игра на самом деле очень простая. — Мне просто повезло, — сказал Пил. Он перетасовал колоду и раздал по 10 карт. Когда он взял свои карты, то увидел, что ему достались 4 короля, 2 девятки, 2 двойки, 3 и 2. О'Фаррелл вытянул карту и сбросил. Затем вытянул карту Пил, 9. Он бросил карты на стол. «Я выхожу, 8 очков». О'Фаррелл даже вскрикнул от изумления и неожиданности. «А у меня 63 очка! Черт возьми! Всего за 2 фрейма вы обставили меня на 116 очков». «Хм, это получается 1 доллар и 16 центов за очко, 50 центов за фрейм и 50 центов роббер. Итак, 2 доллара 16 центов». «Ух ты!» — воскликнул Пил. «Это даже прибыльнее, чем работать. Эх, все-таки нужно было сыграть по 5 центов за очко». «Идет», — — согласился О'Фаррелл. — Давайте попробуем, Роббер. 5 центов очко по доллару за фрейм и по 2 50 центов партия. У вас уже есть $2.16. — Ну что вы, это я так, в шутку. Откуда такие деньги у человека, работающего за жалование? — Ну, всего 1 робер. Если вы проиграете, мы посчитаемся по прежней ставке. — Ну ладно, если только так. Пил выиграл 2 раздачи, 1 проиграл, а затем выиграл еще 2 подряд, в результате чего его чистый выигрыш за робер составил $10.60. — Ну, я же говорил, — воскликнул О'Фаррелл, — новичкам всегда везет. Пил схватился за живот. — Господи, как же меня тошнит! Я не могу больше играть. — Что? Это теперь, когда вы только что выиграли $12.76? Вы не можете бросить игру. Как победитель вы должны мне дать шанс отыграться. — Меня сейчас тошнит, — заявил Джо Пил и подал знак стюардессе. — Чашку черного кофе и побыстрее. Он получил свой кофе и выпил его. Однако даже после этого легче ему не стало. Он безвольно откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и тяжело задышал. По другую сторону узенького прохода Мартин О'Фаррелл что-то бубнил себе под нос. Весь остаток пути Пил чувствовал себя отвратительно. Ну, правда, мучиться пришлось не слишком долго. Он и оглянуться не успел, как стюардесса снова пошла по салону, помогая пассажирам пристегнуть ремни, а затем самолет легко коснулся земли и вскоре остановился. «Карсон-Сити!» — объявил второй пилот, выходя в салон. «Прощай, напарник!» — сказал Пил Мартину О'Фарреллу. «Вообще-то мне тоже здесь выходить!» — отозвался О'Фаррелл. «В Рино мне нужно быть лишь завтра, так что я тут переночую, а утром поеду. Здесь недалеко, всего около 30 миль». «Ну вот и отлично. Может быть, посидим где-нибудь и перекинемся еще в картишки?» «Только не в Карсон-Сити», — отрезал О'Фаррелл. «В Неваде для этого уйма возможностей, и я не собираюсь терять время на игру с грошовыми ставками». Они сошли с трапа и оказались у машины, которая должна была доставить их в столицу штата Невада. Когда же Джо Пил оказался в этом захолустье, он был просто поражен увиденным. Карсон-Сити был столицей штата, но в то же время его население составляло всего 1500 человек. Это был самый заштатный провинциальный городишко, однако жизнь в нем протекала на редкость бурно, и на каждом углу находились кафе и разнообразные увеселительные заведения. Подхватив свою сумку из свиной кожи, Пил отправился в отель Silver State, в холле которого выстроилась целая батарея игровых автоматов. «Вот это да!» произнес он и опустил сумку на пол. Он выгреб из карманов всю мелочь и направился к 5-центовому автомату. Проиграв все 5-центовые монеты, он переместился к другому автомату, в щель которого предлагалось опускать уже по 10 центов. Затем очередь монет по 25 центов. Проиграв 2 четвертака, он быстренько сбегал к стойке портье и разменял 10-долларовую купюру. 15 минут спустя он разменял еще $10. Проиграв ее, взглянул на часы. Они показывали 6:45. Тогда Пил зарегистрировался в книге постояльцев, а потом сочинил телеграмму Оттису Биглу. «Вирджиния-Сити буду завтра. Уехать сегодня нет никакой возможности». Портье прочитал текст. «Мистер Пил, вы можете ехать и сегодня». «А вам какое дело?» — огрызнулся Пил. «Это для моего босса. У меня совсем другие планы сегодня на вечер. Я хочу хорошо провести время». «Ясно. Тогда вы попали как раз по адресу. Вот». Портье вытащил из жилетного кармана красную карточку. «Передайте это Джеффу Лумису в клубе у Джеффа, и он обслужит вас наилучшим образом». «Спасибо. А где я могу найти этот клуб?» «Как раз на окраине города, всего в 2 кварталах отсюда. Мимо не пройдете. Там над входом большая неоновая вывеска». «Ну что ж, сейчас пойду перекушу и, может быть, и туда прогуляюсь». Так зачем же время терять? Джефф вас накормит бесплатно. Дармовой обед? Ну, вот этого я точно не пропущу. Распорядитесь, чтобы мои вещи отнесли ко мне в номер, ладно? Разумеется, сэр. Только не могли бы вы заплатить за номер вперед? Пит взглянул на красную карточку с рекламой клуба у Джеффа. Нет, если я проиграюсь, вычтите эти деньги из своей комиссии. Ну и стой, что вам платит Джефф. Усмехаясь, Пил вышел из гостиницы и огляделся. Над городом уже начали сгущаться сумерки, и улица уже была рассвечена яркими неоновыми огнями. Он без труда разглядел вывеску клуба у Джеффа. Там была самая большая вывеска. Подойдя поближе, Пил увидел, что заведение расположилось в приземистом одноэтажном здании. Он приветственно кивнул привратнику, наряженному в костюм ковбоя, для пущего колорита, дополненный широкими кожаными штанами с бахромой. В помещении неподалеку от входа выстроилась целая батарея из почти двух десятков игровых автоматов. Другой длинный ряд из 40-50 одноруких бандитов тянулся вдоль стены. По всему просторному залу были расставлены столики, так что места для танцев почти не оставалось. Однако эта комната была далеко не единственной в заведении. В центре дальней стены висели тяжелые бархатные портьеры, за которыми располагался оборудованный по всем правилам зал казино. Заглянув за портьеры, Джо Пил увидел рулетку, узкий затянутый сукном стол для игры в кости, столы для игры в фараон, а также еще несколько затянутых сукном столиков для различных азартных игр. Несмотря на довольно раннее время, здесь уже начинали собираться завсегдатые. Джо Пил непринужденно прошелся по залу, время от времени опуская монетки в прорези некоторых из автоматов. Ему везло, ибо как раз у самого входа в игорный зал ему выпало сразу три вишенки, и его выигрыш составил 20-25-центовых монет. Когда же он переступил порог казино, то первым человеком, попавшимся ему на глаза, оказался никто иной, как Гэри Джейвлин собственной персоной. Джейвлин стоял перед столом для игры в кости, зажав в кулаке целый ворох купюр, сложенных вдоль. В руке у него были кости, и крупье монотонно выкликал. $30, делайте ваши ставки. $30, делайте вашу игру. $25. Бросай, сказал Джо Пил. Он швырнул деньги на стол, и Джейвлин в тот же момент бросил кости. Выпало 6-3. Ставлю 30-20, что девятка не выпадет, объявил Пил. Принимаю, рявкнул Джейвлин. Он отсчитал деньги, положил их на стол, а затем впервые за все время поднял глаза и увидел перед собой Джо Пила. Вид у него был совершенно растерянный, и казалось, что его глаза вот-вот выскочат из орбит. — Вы? — Я. — А это девятка. Играйте. Гэри Джейвлин растерянно вертел в руках кости. Выронил один кубик, но быстро подхватил его. Затем он встряхнул костяшки и швырнул их на стол, так что они даже подскочили, ударившись о его поверхность. Выпало 7. «Мне сегодня везет», — пробормотал Джо Пил. Он уже выиграл $45, это не считая четвертаков из игровых автоматов. «Теперь ваш ход, мистер», — сказал крупье, кивнув Пилу. «На что играете?» «Я... это... на все». Выпалил Пил и осекся с запозданием, понимая, что так и не взял свои деньги, что были поставлены им на кон, чтобы выиграть еще 45. $100 на кону, — объявил крупье. Джо Пил сделал глубокий вдох, глядя на то, как со всех сторон на стол посыпались деньги. $60, — монотонно выкликал крупье. $40, 30... 15. Ставки сделаны, мистер. Играйте. У Пила внезапно вспотели ладони. Он потряс кости в руке и бросил их на стол. 6-6, равнодушно констатировал крупье. У Пила перехватило дыхание, и он едва не задохнулся. «В таких случаях принято удваивать», — холодно заметил Гэри Джейвлин. «Если, конечно, у вас есть деньги». «Они у меня есть», — огрызнулся Джо Пил. Джо Пил понял, что это был все-таки не его день. Всего за 15 минут он проигрался в пух и прах. Он даже выгреб из кармана всю мелочь, чтобы поставить на один единственный бросок, и тоже проиграл. Он проиграл все до единого гроша, включая жалование, выплаченное ему Отисом Биглом, и деньги на расходы. И он находился за сотни миль от дома. К нему подошел высокий человек с бакенбардами и тоненькими усиками. «Хотите выпить? За счет заведения?» «Нет, спасибо, я что-то не в настроении». «Ну, а как насчет того, чтобы немного перекусить?» Портье из отеля действительно говорил о том, что клуб практикует «бесплатные» в кавычках обеды для клиентов. Но только у Джо Пила совсем пропал аппетит. Он лишь покачал головой, после чего вышел на улицу и побрел в гостиницу. Еще не было 7 часов, но было уже довольно темно. По дороге он раздумывал о том, как бы было замечательно, если бы в штате Невада, как и во всех прочих штатах США, запретили бы азартные игры на деньги. Он возвратился обратно в гостиницу, и портье весело спросил у него. — Ну как, удачно? — Да, — ответил Пил и чуть слышно добавил. — Эх, чтоб тебя... А затем снова вслух. — Ключ от моего стойла. Портье протянул ему ключ. — Номер 212, это наверху, рядом с лестницей. Пил поднялся наверх. В коридоре стояли 2 игровых автомата. При одном их виде Пилу захотелось взять в руки кувалду. Он зашел в свой номер. Впечатления о недавнем перелете и волнении последнего часа немного улеглись, и он почувствовал нечеловеческую усталость. Пил снял пиджак, повесил его на вешалку, а затем принялся стаскивать брюки. Из одного из отворотов выскользнула монетка, со звоном покатившаяся по полу. 25 центов. Джо Пил схватил ее. Несколько мгновений он просто тупо глядел на свое богатство, а затем, как был в рубашке и трусах, направился к двери и решительно распахнул ее настежь. Сунул монетку в прорезь одного из автоматов и дернул за рычаг. В этот момент дверь напротив распахнулась, и какая-то женщина испуганно вскрикнула «Ой!». Пил был готов ретироваться в свой номер, когда до его слуха донесся другой звук, приглушенный щелчок, и после этого звон множества монет, струящихся по шелобку. Их было слишком много, чтобы поместиться в небольшой коробочке, и некоторое количество все же раскатилось по полу. Забыв про то, что он в одних трусах, Джо Пил принялся ползать по полу, собирая монетки. Ему пришлось провести за этим занятием 2-3 минуты, вынуждая тем самым женщину оставаться в своей комнате, куда она поспешно ретировалась при виде Джо Пила. Подобрав все до единой монетки, Пил в конце концов возвратился в свой номер. Там он сыпал свой выигрыш на кровать и начал его пересчитывать. Он досчитал до 11 долларов, когда в дверь постучали. «Войдите!» — крикнул он. На пороге появился портье. «Мистер Пил, к нам только что поступила серьезная жалоба. Вы...» «Только что в коридоре я выиграл джекпот», — сказал Пил. «И вы очень сильно ошибаетесь, если думаете, что я могу доверить свои деньги какой-то там дамочке». 12:50, 13:50. Портье тяжело вздохнул и удалился. Пил же продолжал считать. Всего получилось 21 доллар 75 центов. И на душе у него стало так хорошо, что он даже не поленился снова облачиться в брюки и пиджак, после чего спустился вниз к стойке портье. «Пожалуйста, обменяйте на купюры». Портье заново пересчитал все монетки и округлил сумму до $22. Джо Пил не стал возражать. После того, как Джо Пил отбыл в Неваду, у Оттиса Бигла состоялся приятный разговор с Бертом Фаулером. Богатенький инвестор сидел в кровати, откинувшись на взбитые подушки, а рядом хлопотала хорошенькая медсестра, готовая выполнить любой каприз своего пациента. Однако на время беседы Бигла и Фаулера медсестра под благовидным предлогом удалилась из комнаты. Джо Пил был бы, несомненно, польщен, услышав отзывы Бигла о себе. «Можешь быть уверен, Берт», — говорил Бигл. «Джо Пил непременно добудет для тебя завещание Джейблина. Ведь это лучший частный детектив на всем Тихоокеанском побережье». «Даже лучше, чем ты сам, Бигл?» Бигл самодовольно улыбнулся. «Лучше после меня. Ему стоит только дать наводку, а там уж он сам пойдет по следу. Разумеется, мне приходится соорганизовывать его работу, давая наводящие указания, разного рода подсказки и делая логические выводы. Но, пожалуй, во всей стране нет человека, который может собирать фактический материал, факты, как это делает Джо Пил. И, само собой разумеется, его услуги стоят недешево». «Сколько же?» Бигл откашлялся. «Ну, это... я плачу Джо Пилу $150 в неделю, плюс оплата расходов». Фаулер присвистнул. «Ха, неплохой заработок. Так Пил и сам хороший работник, самый лучший по всей стране. Что ж, и во сколько мне это обойдется?» $1000. «Ладно, многовато, конечно, но я заплачу». «Нет, Берт, ты меня не понял. $1000 — это задаток. Естественно, сейчас я не могу сказать, во сколько обойдется вся операция. К тому же мне приходится идти на большие расходы». «Постой, Бигл», — рявкнул Фаулер. «Я дам тебе сейчас $1000, но должен же быть какой-то предел. Скажем, 2000, разумеется, включая все расходы». Бигл поспешил согласиться. «Ладно, Берти, я иду на это только ради тебя, но чек на 1000 сейчас». Фаулер позвонил. На его звонок явился дворецкий с чековой книжкой. Получив вожделенный листок бумаги, Бигл сказал: «Надеюсь, Берти, ты понимаешь, что хоть мы со своей стороны делаем все от нас зависящее, но 100-процентную гарантию результата не может дать никто. Мы непременно постараемся разыскать человека, который стрелял в тебя. Просто достаньте мне завещание Джейблина, и меня это вполне удовлетворит. Я уверен, что она находится где-то в Неваде». «Если Пил не сумеет его найти, то я сам поеду туда», — пообещал Бигл. В комнату вошла медсестра. «Там мистера Бигла к телефону. Звонят из полиции». «Из полиции?» Бигл нахмурился. «Наверное, опять этот Раферти. Прими к сведению, Фаулер. Чем меньше ты будешь откровенничать с полицией, тем проще нам будет выполнять нашу работу. Ведь они просто тупые жлобы. Вот кто они». «Хорошо, Бигл, я скажу им только про то, что не имеет отношения к нашему делу». Бигл взял телефон в коридоре. Это действительно был лейтенант Раферти, но только его тон странным образом изменился. «Мистер Бигл, не могли бы мы встретиться с вами сегодня утром для короткой беседы?» «Да, конечно. Можете подъехать ко мне в контору. Хотя я, право слова, не знаю, чем могу быть вам полезен». «Как знать. Возможно, вы сможете мне помочь. Послушайте, а раз вы все равно тут неподалеку, то, может быть, будет удобнее встретиться в вашем клубе?» «В Pacific Athletic?» «Ну да. В общем-то, я как раз из него и звоню сейчас. Ну как, 10 минут вам хватит на дорогу?» «А что, нельзя встретиться где-нибудь в другом месте?» — спросил Бигл, начиная нервничать. Тон лейтенанта был по-прежнему очень странным. «Нет, видите ли, сегодня утром у меня состоялась небольшая беседа с шефом полиции». «С Коблером», — хрипло проговорил Бигл. «Да, с ним. Значит, мистер Бигл, встретимся через 10 минут. Договорились?» «Да». Бигл дрожащей рукой опустил трубку на рычаг. Всю дорогу до Pacific Athletic он обливался холодным потом. Лейтенант Раферти встретил Бигла в холле. «Ваш приятель дожидается вас в библиотеке». «Коблер». «Да, ведь вы же с ним приятели, не так ли? Вы же сами рассказывали мне об этом, помните?» Они стали подниматься по лестнице, и на какое-то мгновение лоск Бигла вдруг исчез. Однако к тому моменту, как он вступил на второй этаж, самообладание вернулось к нему. Решительно взмахнув тростью, он уверенно направился в библиотеку. Там, в большом кожаном кресле напротив двери, сидел сидеющий мужчина с некрасивым лицом, выражение которого наводило на мысль о том, что, вероятно, по нему еще в далекой юности ударил копытом мул. В зубах у него была зажата сигара. «Привет, Коблер!» — радостно приветствовал его Оттис Бигл. «Ну, как у нас сегодня дела?» «Это вы, Оттис Бигл?» — грозно спросил шеф полиции Коблер. «Ха-ха!» — рассмеялся Бигл. «Ну, разумеется, я. Я тоже состою в этом клубе, между прочим». «Хм, тот-то я и смотрю. Что-то лицо уж больно знакомое». «Он говорил, что у вас с ним вот такие отношения», — подал голос лейтенант Раферти, поднимая 2 плотно сжатых пальца. «Заткнитесь, Раферти», — рявкнул Коблер. «Слушайте, Бигл ли, как вас там, а что это за история насчет представления интересов 2 клиентов по одному и тому же делу?» «Кто? Я? Я никогда не решился бы на такое». «Не решились бы? Разумеется, нет. Ведь это же неэтично. Это все равно, что адвокат вдруг взялся бы представлять обе стороны по одному делу». Шеф полиции Коблер хмыкнул. «Ладно, Раферти, теперь выкладывайте, что там у вас». Раферти сделал шаг вперед, и в его глазах появился зловещий блеск. «Лисеис Кронк был вашим клиентом, не так ли, Бигл?» «Совершенно верно, но так как он мертв, то у меня не было никаких оснований отказывать другому клиенту». «И кто этот ваш клиент?» Бигл кашлянул. В клубной библиотеке было довольно душно. «Бертрам Фаулер». «А как насчет Тома Бретта?» Оттис Бигл на мгновение закрыл глаза. «Том Брент, что-то не припоминаю». «Я сказал не Брент, а Бретт. Это тот самый человек, что снимал дом, в котором был убит Кронк». «А, Бретт! А что насчет него?» «Вот это я у вас и хочу спросить. Вы ведь и его интересы представляете». «О, ну что вы, это было бы неэтично с моей стороны». «Мы вас предупреждали об этом», — отчеканил Раферти. Тут в перепалку вмешался шеф полиции Коблер. «Хватит ходить вокруг да около, Бигл. Брат либо является вашим клиентом, либо нет. Так как же?» «Нет», — с замиранием сердца ответил Бигл. Раферти снова взял инициативу в свои руки. «Помните тот камушек, который ваш напарник поднял в доме у Бретта? Знаете, что это было?» «Пил сказал, что это какая-то руда». «Он сказал, что это золото, но это было не золото, а серебро. И знаете, как я это выяснил?» «Короче, Раферти, — не выдержал Коблер, — просто скажите ему то, что вы доложили мне». «Хорошо, сэр. Я подумал, что это может иметь некое отношение к расследуемому делу. И тогда я отвез образец на анализ к пробирщику, некоему Уилкоксу из Ван Нойс». Бигл тихонько охнул. «Уилкокс, — продолжал Раферти, — весьма заинтересовался нашим образцом. Выяснилось, что он только что произвел анализ похожего, хотя и гораздо большего куска руды, который был передан ему человеком по описанию в точности похожим на вас, Бигл». «Совершенно верно. Мне в руки чисто случайно попал кусок серебряной руды, и я продал его этому пробирщику. И что же в этом незаконного?» «А откуда у вас взялась руда?» «От одного старателя». «Уж не от Тома ли Бретти?» «Потерпите немного. Позвольте рассказать вам всю историю до конца. После разговора с Уилкоксом я отправился к вам, Бигл. Я переговорил с лифтерами и продавцом из газетного киоска и выяснил таки, что в здание входил некий человек с мешком, в котором, по-видимому, находился некий довольно тяжелый предмет, и что примерно через час вы, Бигл, вышли из здания, и в руках у вас был все тот же самый мешок. Итак, кто был этот человек?» «Старатель. Он мой старинный приятель». «Хватит отпираться, Бигл», — раздраженно проговорил Раферти. «У меня есть словесный портрет этого человека. Он совершенно идентичен описанию, полученному от Ковини, владельца того же дома на Болтон-Роуд». «Нет», — уклончиво возразил Бигл, — «это был не Брэд». «А кто же в таком случае это был?» — рявкнул шеф Каблер. «Это был... его имя Доусон. Да-да, Фрэнк Доусон. Его адрес?» «Я не знаю. Он старатель. Сегодня здесь, завтра там, сами понимаете. Он сказал, что возвращается в Неваду». «Вы играете с огнем, Бигл», — угрожающе продолжал шеф Каблер. «Вот-вот», — поддакнул Раферти. «Я, конечно, понимаю, что это звучит довольно странно», — сказал Бигл, — «но это правда. Я никогда не посмел бы нарушить профессиональную этику. Моя репутация — чушь!» — фыркнул Раферти. Оттис Бигл покраснел. «Лейтенант Раферти, мне не хотелось бы...» «А теперь, Бигл, заткнитесь и слушайте внимательно», — объявил шеф Каблер. «Мне и раньше приходилось получать жалобы на вас. Пару раз вы уже были замечены в сомнительных делишках. Слишком сомнительных. Так что предупреждаю вас в последний раз. Если нам удастся разыскать этого Бретта и выяснится, что вы и в самом деле приняли задаток от него, равно как и от Фаулера, то я уж позабочусь о том, чтобы ваша лицензия частного детектива была отозвана. Вам все понятно?» «Да, сэр», — ответил Оттис Бигл и удалился. По пути к выходу из клуба он зашел в бар и выпил залпом два стакана скотча, без содовой. Оказавшись на улице, он взял такси, назвал адрес своей конторы и велел водителю ехать побыстрее. Был уже четвертый час, и Джо Пил должен был, по идее, уже прибыть на место. Он позвонил по междугородней Вирджиния-Сити, штат Невада. И уже 10 минут спустя ругал последними словами телефон, как будто это именно он был виноват в том, что не смог разыскать Джо Пила в Вирджиния-Сити. Бигл провел остаток дня в конторе, и, наконец, приблизительно в половине шестого по местному времени принесли телеграмму от Джо Пила, сообщавшего, что он проведет ночь в Карсон-Сити, Невада. Бигл выругался и снова засел за телефон.